Глава 10. Анна. Наши дни. «Знаю, что виноват», — заканчивает Антон. «Наверное, надо было с ним поговорить как-то иначе, объяснить все, чтобы понял правильно. А так получается, что он купил меня с потрохами». Парень замолкает, проводя всей пятерней по волосам. Завязывает и с прошлым. «Так можно долго искать, кто прав, а кто виноват. Твой отец хотел как лучше, и не стоит его за это осуждать. Родители не выбирают». Тихо заканчиваю. «После школы я тоже хотела в Москву поступать. Любила тебя еще в то время. Времени было достаточно, чтобы подумать и все взвесить. Но родители в категоричной форме запретили мне это делать. Деньгами не угрожали, но без причины, которую я не смогла сформулировать правильно, не выдав истинных намерений, отказались даже дискутировать на эту тему». «Правда?» – удивленно спрашивает Антон. «Не совсем понятно, к какой части моего рассказа относится этот вопрос, но я, не вдаваясь в подробности, отвечаю. Ага. И подмигиваю. От начала и до конца истинная правда. И еще один вопрос у меня имеется, который не дает мне покоя до сих пор. Шикарный букет на выпускной, который мне вручил Мишка, все-таки от тебя был?» Парень усмехается и утвердительно кивает головой. «Вот чувствовала же, что не мог Андреев купить столько роз». «Я попросил не говорить, от кого именно цветы». Антон продолжает улыбаться. «Видел, что тебе понравилось». «Так, понимаю, спрашивать, почему сам не подошел, не имеет смысла». «Ань, давай закончим с этими воспоминаниями». Берет меня за руку, глядя в глаза. «Будем считать, что сделали правильные выводы и в будущем не повторим прошлых ошибок». Прикосновения горячей мужской ладони обжигают, но я не делаю резких движений и даже не пытаюсь высвободить свою руку. Именно сейчас мне важно, чтобы все прошлое осталось где-то далеко и не мешало настоящему. А правда заключается в том, что я до сих пор люблю Старожилова. Но все еще не доверяю ему до конца. Точнее, пока боюсь поверить целиком и полностью». «Хорошо», – произношу, чувствуя, как в горле пересыхает. Антон медленно приближает свое лицо к моему, а я уже почти готова ответить взаимностью. Но какая-то красная лампочка срабатывает в голове, предупреждая, что еще рано начинать все заново. И я резко вырываю руку и вскакиваю на ноги. «Что-то не так?» Парень смотрит на меня снизу вверх, а в глазах пляшут черти. Тяну, судорожно пытаясь придумать, чтобы ему ответить. «Мы сегодня переутомились, поэтому пора отдыхать. Не самое лучшее время начинать все сначала». «Да ну». Старожилов медленно встает и начинает двигаться в мою сторону. Автоматически делаю шаг назад, наблюдая за его движениями. Мы смотрим друг другу в глаза, и все пошлые мысли Антона написаны большими буквами у него на лбу. «Старожилов, не приближайся ко мне». Мотаю головой из стороны в сторону. «А иначе что будет?» Очередная ехидная улыбочка появляется на его лице. «Ты так мило краснеешь, что я готов дразнить тебя всю ночь». «Ты хоть иногда можешь говорить серьезно?» Снова шаг назад и его медленное движение вперед. «Иногда могу». «Вот не нравится мне его выражение лица, хоть стреляй». «Так ты не ответила на мой вопрос, что будет иначе, если я не остановлюсь?» «Я тебе все колеса попротыкаю». Злобно шиплю первое, что приходит мне в голову, не прерывая зрительного контакта. «Новые куплю», — усмехается Антон в ответ, продолжая на меня наступать. Ничего не остается, как продолжать медленно делать шаги назад под его напором. «Всю машину исцарапаю». «Перекрашу в другой цвет. Красный мне уже не нравится». Его глаза горят, ухмылка не сходит с лица, а медленные наступательные движения напоминают хищника, который охотится за своей добычей. «Стекла разобью». Я не сдаюсь, пытаясь придумать, чем бы еще задеть, чтобы он наконец-то остановился. «На улице еще довольно тепло, морозов в ближайшее время не предвидится. И печка работает». Улыбается уже на все 32 зуба. «Так что не страшно. Еще будут угрозы?» Упираясь спиной в стену, продолжая смотреть на парня. Антон подходит вплотную ко мне, поднимает руку и медленно проводит по моей щеке. Дыхание приостанавливается, а сердце начинает биться сильнее, и я даже не могу пошевелиться, хотя он меня и не держит. «Даже не думай!» Не узнаю свой голос. Машинально провожу языком по губам. Но он расценивает это как призыв, жадно впиваясь в мой рот и не давая мне возможности вырваться, прижимая своим телом к стене. Его язык настойчиво проникает внутрь, и все мое сопротивление тает, как снег на солнце. Как долго я об этом мечтала, лежа на кровати и вспоминая наши с Антоном отношения. Чтобы приехал ко мне, поцеловал, и я бы простила все его грехи сразу. И я обнимаю его за шею, притягивая к себе ближе, отвечая на поцелуй. Пальцы путаются в жестких волосах, и я вспоминаю, как же мне это раньше нравилось. А руки Антона уже плавно перемещаются под тоненькую кофточку, начиная свое движение по спине, вызывая дрожь во всем теле. От такого напора ноги подкашиваются, но парень крепко прижимает меня к себе, вдавливая в стену, не давая возможности упасть. И тут Антон резко останавливается, отрываясь от меня. Смотрит в глаза, после чего поворачивает голову к выходу. Прихожу в себя, не понимая, что происходит. «Антон!» — начинаю, но он зажимает мне рот рукой. «Тихо!» — произносит шепотом, не отрывая глаз от входной двери. Наконец-то и я начинаю понимать его реакцию. На улице слышен рев моторов, а по окнам блуждает свет от автомобильных фар. «Интересно, сколько их там?» «Я убираю руку», — шепчет Антон, поворачиваясь лицом ко мне. «А ты стоишь молча, хорошо?» Киваю, после чего мужская ладонь исчезает с моего лица, и я тяжело вздыхаю. Парень подходит к окну, выходящему во двор. Пару секунд смотрит, после чего быстро хватает нашу обувь, подходит ко мне и подталкивает в спину в сторону спальни. «Бегом, Анюта!» произносит уже чуть громче. Обуваемся в ускоренном темпе. Антон открывает окно и заставляет меня вылезти первой. Нет времени даже съязвить что-то в ответ, благо первый этаж и расстояние до земли не больше метра. Спрыгиваю, отходя назад, после чего наблюдаю фигуру Антона в оконном проеме. Он аккуратно слезает, прикрывая створку окна. Хватает меня за руку и тянет к забору. Быстро открывает калитку, и мы оказываемся в лесу. «Баран», — произносит Антон, когда мы бежим в темноте в неизвестном направлении. «Машину во дворе оставил. Какого ж хрена не загнал ее в гараж?» Отвечать не могу, так как тяжело дышу из-за бега, еще и начинаю мерзнуть в одной тоненькой кофточке. Кругом сосны и темнота, которая местами разбивается тусклым светом луны. Но парень уверенно движется вперед, продолжая держать меня за руку, не давая возможности остановиться. Не помню, сколько времени мы движемся в таком темпе. Но дальше идти сил нет, и я останавливаюсь, тяжело дыша. Вырываю руку из крепкого захвата Антона, после чего прислоняюсь к стволу сосны, пытаясь выровнять дыхание. Парень останавливается, поворачивается лицом ко мне, а я никак не могу справиться с эмоциями. Голова кружится, сердце колотится в груди, готовое вот-вот выпрыгнуть наружу, и страх накатывает как-то внезапно. «Куда идти? Кто эти люди? И долго мы еще будем блуждать в потемках, в переносном и теперь уже прямом смысле этого слова?» «5 минут и идем дальше», — произносит парень строгим тоном. «Я больше не могу», — вздыхаю, закрывая глаза. «Кругом лес, темно. Идти куда?» «Предлагаешь заночевать под открытым небом?» Судя по голосу, он начинает злиться. Правда, не пойму, на меня лично или на ситуацию в целом. «А ты что предлагаешь?» Тоже закипаю, так как мне непонятно, что я тут делаю. Конечно же, Антон хочет как лучше, но вся ситуация кажется мне глупой до безумия. Не проще ли было узнать, кто эти люди, которые приехали, и чего им от нас надо? «Для начала успокоиться», — произносит серьезным тоном, а я фыркаю в ответ. «Кто бы говорил?» «Не могу не съязвить. Сам-то чего злишься? В чем я виновата?» «Ты не виновата», — цедит сквозь зубы. Достает из кармана куртки пачку сигарет и подкуривает. А меня начинает бить дрожь, то ли от нервного напряжения, то ли от холода, то ли от всего вместе взятого. Старожилов, глядя, как я пытаюсь обхватить себя руками, бубнит что-то себе под нос, после чего снимает свою верхнюю одежду и накидывает куртку мне на плечи. «Не пойму, чего ворчать-то?» Сам сорвался, меня за собой потащил. Теперь я еще и виновата. Грейси, пошли дальше, говорит Антон, выпуская струю дыма, кутаясь в куртку, которая хранит тепло мужского тела. Куда идем хоть? Или это страшная тайна? Снова извлю. Надо найти дорогу. Куда-то она нас точно выведет. Не обращая внимания на мой язвительный тон, произносит парень. Очень оригинально, а главное в тему. Злобно комментирую. Лес, темень, а мы ищем какую-то непонятную дорогу, которая неизвестно куда нас выведет. И это твой план? Вот что тебя не устраивает, скажи на милость. Антон злится еще сильнее, уже не скрывая своих эмоций. Лучше бы остались в доме и поинтересовались у тех людей, которые приехали, что им от нас надо. Произношу на одном дыхании. Я не понимаю, бегать зачем? Лично я ни в чем не виновата. Заканчиваю уже спокойнее. Так можешь вернуться, кто держит? Возмущается мой спутник. А еще лучше залезь в карман. Там наши мобильники лежат. Включаешь свой, звонишь подруге и ждешь, кто раньше приедет. Опера из района или плохие мальчики на джипах. Лично я ставлю на второе. Выбрасывает окурок. Заодно и поинтересуешься, что им от тебя надо. Разворачивается и начинает движение дальше. Ничего не остается, как плестись за ним следом, благо теперь хоть не бежим. Еще несколько минут блуждаем в потемках, пока действительно не выходим на лесную дорогу. Теперь идти становится проще, чем бежать по песку, присыпанному иголками и листвой. Ты знал об этой дороге? Первой прерываю затянувшуюся паузу. Антон остался в одной рубашке, но стойко переносит холод. Не дрожит, ничего не высказывает, только молча движется вперед. Ты вот чем слушала, когда я тебе в доме говорил, что отец сюда ездил на охоту? Парень задает вопрос, даже не останавливаясь и не глядя на меня. Я здесь бывал и довольно часто. Если я все правильно рассчитал, то через часик-полтора должны выйти в нужном месте. А что за нужное место? Догоняю все-таки Антона, подстраиваясь под его широкие шаги. И теперь мы идем рядом. Помолчи. Без тебя тошно. Фыркает, а я в ответ надуваю губы. Правда, мой спутник не видит моей обиды из-за темноты, но все равно молчу. Не знаю, сколько мы идем этой самой лесной дорогой, но к концу нашего пути ног от холода уже не чувствую. Двигаюсь скорее на автомате, так как Старожилов до сих пор злится и даже не пытается снова со мной заговорить. Еще бросит меня тут одну, хоть я в этом сомневаюсь. Но проверять желания нет, лучше уж помолчу. Лес заканчивается, и перед нами край какого-то села или деревни. Старожилов усмехается и теперь уже увереннее движется дальше. Приходится ускоряться. Откуда только у него силы берутся? Часа два, если не больше, по лесу шлялись, а такое чувство, что он даже не устал. Подходим к крайнему дому, который расположен ближе всех к лесу. А из калитки выходит мужчина. Останавливается и пристально на нас смотрит. Прижимаюсь к парню. Надеюсь, он знает, что делает. «Антоха, ты что ли?» — восклицает мужчина, улыбаясь. «Сколько лет, сколько зим!» Протягивает руку, после чего прижимает Антона к себе, когда тот вкладывает свою ладонь, и хлопает по плечу. «Я, Егорыч!» — мой спутник смеется в ответ. «Решил к тебе на огонек заглянуть!» И они вдвоем поворачиваются в мою сторону, а я кутаюсь сильнее в курточку в надежде хоть так согреться. Еще бы кто сейчас дал теплые носки, любила бы до конца своих дней. «Твоя!» — кивает мужчина головой в мою сторону, рассматривая меня с ног до головы. «Ага!» — Старожилов улыбается на все 32 зуба. На парня падает свет от фонаря, поэтому прекрасно вижу его ехидную физиономию. «Егорыч!» — поворачивается лицом к мужчине. «Нам бы погреться и...» Делает паузу. «Переночевать, если можно». «Конечно!» — спохватывается мужчина. «Давайте в дом. Моя Надюха в город к сыну уехала. Внук у меня родился неделю назад. Поздравляем!» — произносит Антон, когда мы заходим во двор, а затем поднимаемся по ступенькам в дом. «Сейчас организую вам переодеться и в баньку!» — смеется Егорыч. «Уже растопил, думал сам попариться. а тут такая компания. Заодно и расскажешь, как вы в лесу-то оказались, на ночь глядя». «И врать не советую», — перебивает мужчина, тыкая пальцем в сторону парня, когда тот открывает рот, чтобы возразить. «А то папке нажалуюсь. Как он, кстати?» «Нормально. В Москве сидит. Из клиники своей не вылазит. Хоть мозги не промывает, и то ладно», — шутит Антон. «Мне выделяют женский халат, который на несколько размеров больше. Зато теплый. Тут уж не поспоришь. Интересно, какого размера неизвестная мне Надюха? По всей видимости, женщина не маленькая. Также я получаю теплые шерстяные носки и большое банное полотенце. Егорыч отводит нам самую дальнюю комнату в доме. Небольшую, но очень уютную. Пока я переодеваюсь, мужчины о чем-то негромко разговаривают на кухне. Слов разобрать не могу, да, если честно, не очень-то и хочется вникать. Голова гудит от долгой ходьбы, и мыслей в ней не наблюдается, кроме как завалиться под одеяло и уснуть. Надеваю носки, кутаюсь в халат и залезаю с ногами на кровать. Зубы, слава богу, уже не стучат, и через несколько минут начинаю постепенно согреваться. Опираюсь спиной о стену, закрывая глаза. «Готово», — Антон заглядывает в комнату через несколько минут. «Мне с вами идти обязательно?» Смотрю на парня, который почему-то усмехается, рассматривая меня. Интересно, что смешного он нашел в данной ситуации? «Не съедим же мы тебя, пошли, а то еще воспаление подхватишь». «А кто такой этот Егорыч?» Интересуюсь, когда мы движемся по дому в сторону входной двери. «Тоже охотник. Мой отец его жену когда-то оперировал. С тех пор дружат». Мы выходим на улицу, пересекая двор, направляясь к какому-то строению. В бане пары очень тепло. Антон с Егорычем парятся первыми, а потом наступает мой черед. Боже, какой кайф! После жаркой парилки вылить на себя ведро холодной воды и снова забежать в тепло. Вдобавок ко всему, мужчина заставляет меня выпить какую-то настойку. Утверждает, что собственноручно травы собирал. Гадость редчайшая, но я честно выпиваю полную стопку, отказываясь от второй. Чувствую, как тепло разливается по всему телу. И еще немного, и точно здесь засну. Мужчины вспоминают былые времена, а я просто слушаю, не влезая в их разговоры. Время пролетает незаметно, сил уже нет, и безумно хочется спать. «Я выпущу на ночь Рема, так что на улицу без нужды не выходите», произносит Егорыч, когда мы втроем выходим из бани на улицу. Только сейчас замечаю, что во дворе есть будка. И сейчас возле нее сидит немецкая овчарка, внимательно наблюдая за нашими движениями. «Мы будем спать, как убитые», — Старожилов пропускает меня в дом первой. «И я на всякий пожарный в сенях лягу. Мало ли что», — усмехается Егорыч, оставаясь стоять на улице. Видимо, Антон успел рассказать о наших неприятностях, раз мужчина подстраховывается, пытаясь нам помочь. «Надеюсь, сюда ночью никто не нагрянет, так как и дальше бегать по лесу у меня нет никаких сил». Заходим в выделенную нам комнату, и только сейчас понимаю, кровать одна, к тому же полуторная. Как раньше делали, упругая сетка, а сверху два толстых матраца. «И как же мы будем тут умещаться?» «Чего замерла?» Антон подталкивает меня в спину, заходя в комнату и закрывая дверь. «Раздевайся и под одеяло». «А ты?» – перевожу на него взгляд. «А я рядом!» – усмехается, стягивая с себя футболку и старые спортивные штаны, которые выделил ему Егорыч. «Но если ты не хочешь спать на кровати, то можешь спать стоя». Выключает свет и укладывается. Тяжело вздыхаю, скидывая с себя халат. Снимаю носки, оставаясь в одном нижнем белье. И ползу под одеяло. Безумно неудобно лежать практически на краю, так как Старожилов занял больше половины всего пространства. Поворачиваюсь на бок, спиной к Антону, который продолжает лежать на спине, закинув одну руку за голову. «Мог бы и подвинуться», пытаюсь перетянуть на себя больше одеяла, удобнее устраиваясь. «Если кто-то будет и дальше крутиться, то сон на сегодня отменяется», бурчит в ответ. И тянет одеяло на себя. «Какой негодяй выискался!» «Старожилов?» Резко поворачиваюсь к нему лицом, хватаясь за край одеяла. И наши пальцы переплетаются. Несколько секунд смотрим друг другу в глаза, Благо лица хоть как-то видны из-за падающего в окно света от фонаря. После чего Антон медленно тянет меня за руку на себя. Сил сопротивляться нет, да и желания, если честно, тоже. Хочу снова вспомнить, как это – принадлежать ему. И не важно, что завтра буду об этом жалеть, а может и не буду. В любом случае, это завтра должно еще наступить. А в ходе последних событий я уже ни в чем не уверена. Парень притягивает меня к себе, аккуратно укладывая на спину, а сам ложится сверху, припадая губами к моим. Целует сначала нежно, после чего усиливает напор, проникая языком внутрь. Отвечаю со всей страстью, которая накопилась за все эти годы. Провожу рукой по его спине, чувствуя, как он напрягается. И вот уже его руки нежно двигаются по моему телу, расстегивая верхнюю часть нижнего белья, после чего снимает трусики. И я дрожу уже не от холода, а от возбуждения. Антон всегда умело делал так, чтобы я полностью расслаблялась, отдаваясь его ласкам. Рука плавно движется по груди, заставляя меня прогибаться в спине навстречу парню. Голова кружится, и я чувствую, как жаркое дыхание опаляет шею, затем ключицу, медленно двигаясь к груди, после чего перемещается на живот, вызывая стон. Уже не стесняюсь своих мыслей и эмоций. Хочу его безумно. Может, больше и не выпадет такой возможности. Значит, буду брать по максимуму здесь и сейчас. «Анет», — шепчет Антон, кусая замочку уха, после того, как его боксеры с моей помощью улетают в неизвестном направлении. Чувствую, что он так же хочет меня, как и я его. «У меня нет с собой контрацепции». «У меня безопасный период». Вспоминаю, что со дня на день должны наступить эти самые критические дни, а значит, опасаться нечего, если учебники по анатомии не врут, конечно же. «Я успею», — продолжает шептать парень. «Но в любом случае готов нести ответственность, чтобы ты не переживала». «Я не переживаю», — усмехаюсь в ответ, после чего из моей груди снова вырывается стон, так как рука Антона движется по внутренней стороне бедра, прогоняя все ненужные мысли и страхи прочь. Он входит в меня аккуратно, удерживая свой вес на руках. Мышцы вздуваются. Антон дышит часто, продолжая медленные движения бедрами. Подстраиваюсь под его ритм, который с каждым толчком ускоряется. И я уже на вершине блаженства, царапая спину парня, а он в ответ снова и снова то кусает меня за ушко, то просто целует в висок. Шепчет периодически какие-то комплименты и просто приятные слова, но мой разум даже не пытается их запомнить. Мне достаточно того, что он рядом. Сейчас, здесь, со мной. А остальное все не имеет значения. Утром просыпаюсь в кровати одна. Лежу посередине и пялюсь в потолок. Вчера вроде точно вместе засыпали, обнявшись, чтобы места всем хватило. Улыбаюсь, вспоминая прошлую ночь. Уже и забыла, каким Антон может быть нежным и заботливым. А он изменился. Или это я повзрослела, поэтому немного по-другому смотрю на некоторые вещи и ситуации. В любом случае, ни капельки не жалею о том, что случилось. Посмотрим, что из этого получится дальше. Встаю с кровати, собирая по комнате свое нижнее белье и одеваясь в собственную одежду, аккуратно складывая носки с халатом на стуле. Выхожу и направляюсь к ванной. Вот уж не думала, что в селах туалеты могут находиться в доме. В моем представлении деревенские жители до сих пор купаются в тазиках, грея воду на печи, и бегают в уборную на улицу. Привожу себя в порядок, принимая водные процедуры, и, покидая ванную, прислушиваюсь к мужским голосам на кухне. «В город отвезешь нас?» Негромко спрашивает Антон. «Конечно!» – усмехается Егорыч. «Но, может, лучше у меня пересидеть. Об этом месте точно никто не знает. Постоянно прячусь, проблему не решить. Надо окончательно разобраться, что к чему. И вычислить падлу, которая так нагло меня подставляет». «Есть варианты?» – интересуется мужчина. «Или я тупел, или не вижу элементарных вещей, которые лежат на поверхности. Дело в том, что...» Антон замолкает, наблюдая, как я захожу на кухню. «Привет». На его лице появляется улыбка. «Доброе утро», — произношу, подходя к столу. «Или уже обед?» — поднимаю одну бровь. «Анечка, присаживайся». Егорыч вскакивает, пододвигая мне табурет. «Сейчас позавтракаем, и я вас в город отвезу. Пойду пока Рема привяжу, а то до сих пор по участку бегает». И мужчина испаряется из кухни. Антон наливает чай, пододвигая ко мне кружку, а также тарелку, на которой лежат бутерброды с ветчиной. «Выспалась?» Парень продолжает улыбаться. «Почти». Делаю глоток горячего напитка. «В чужом доме и на незнакомой кровати выспаться практически нереально. Особенно...» Наклоняю голову к парню, сидящему рядом. «Когда кто-то сопит очень громко на ухо». Старожилов не теряется, обнимая меня за шею и впиваясь в мои губы. Не отпускает, но я и сама не сопротивляюсь. «Приятно, чего уж душой кривить». Он первым отстраняется, все еще удерживая меня рядом. Прислоняется лбом к моему. «Чувствую еще немного, и мы сегодня никуда не поедем». Делает глубокий вдох, после чего резко выдыхает. «Если кто-то не будет приставать, то через 10 минут я закончу завтракать». Отвечаю негромко. «Это я пристаю?» Антон отстраняется, делая глаза удивленными. «Она, значит, с самого утра мне глазки строит, а я еще и виноват». «Конечно, виноват», — смеюсь в ответ. Бью его легонько кулаком в бок, а он даже никак на это не реагирует. «Еще как виноват. Неугомонный». «Ну, Аня», — шипит Антон, прищуривая глаза. «Ну, держись, когда домой попадем». «Боюсь, боюсь», — уворачиваюсь от его руки, а он ловит меня, пересаживая к себе на колени. «Зря не боишься. Знаешь, каким я бываю в гневе?» Рычит, как тигр, вызывая у меня очередную порцию смеха. Продолжаем дурачиться и даже не замечаем, как Егорыч заходит на кухню. «Ну что, молодежь, готовы?» — спрашивает мужчина с ехидной улыбочкой. «Да», — вскакиваю с колени парня. «Сейчас куртку заберу и можем ехать». И убегаю в комнату. Перевожу дыхание, так как находиться в опасной близости со Старожиловым тяжело для моей нервной системы. И не только для нее. Немного успокаиваюсь, хватаю куртку и выхожу на улицу вслед за мужчинами. Егорыч выгоняет из гаража видавший виды джип, и мы с Антоном садимся на заднее сиденье. «Куда едем?» – спрашивает водитель, когда выезжаем на загородную трассу. «Аню, ко мне домой, адрес я скажу, а меня в клуб», – поворачивается ко мне лицом. «Даже не сопротивляйся, так будет безопаснее». «А мне надо с Андрюхой увидеться. Кое-какие дела доделать, которые вчера так и не решили». Не возражаю, так как устала за эти пару дней. Хоть высплюсь нормально, и то ладно. Уже в квартире Антона включаю свой телефон, чтобы позвонить подруге, как он резко сам начинает трезвонить. На дисплее высвечивается имя бухгалтера нашего сервиса. «Да?» Отвечаю, принимая вызов. «Анечка, здравствуй!» Голос женщины испуган. «С тобой все в порядке? Вчера не могла до тебя дозвониться». «Все нормально». Пытаюсь говорить спокойно, но какое-то смутное предчувствие очередных неприятностей закрадывается в голову. «Что случилось?» Видимо, женщина пытается собраться с мыслями. «Ты не могла бы приехать в сервис прямо сейчас?» «А по телефону никак?» «Давай все на месте расскажу». Тяжело вздыхает. «Всю ночь не спала, валерьянку глотала. Ты приедешь?» «Хорошо, скоро буду». И нажимаю сброс. Сама ехать боюсь, мало ли что. Тем более транспортного средства мы лишились. Спорткар остался стоять во дворе загородного дома, поэтому варианта два. Либо такси, либо общественный транспорт. Можно, конечно, пешком. Но, во-первых, это опасно, судя по последним событиям. А во-вторых, очень долго. Первым на ум приходит Антон. Нахожу его номер в телефоне, но почему-то останавливаюсь. Не стоит его отвлекать. Или я боюсь услышать то, чего парню знать не положено. А это значит, я ему не доверяю? Прогоняю непрошенные мысли прочь. Съезжу сама, все узнаю, а потом ему расскажу. И я ему доверяю, просто не хочу отвлекать. И тут на ум приходит Дарина. Набираю ее номер, объясняя ситуацию. Подруга внимательно слушает, а через 15 минут подъезжает к дому Антона. «То есть, кто ее напугал, бухгалтер тебе не сказала?» — спрашивает девушка, когда мы уже движемся по проспекту. «Нет. Но напугана она очень сильно, боюсь даже представить, что могло случиться. Кстати...» — поворачиваюсь к ней лицом. «А нам с Антоном не опасно ходить с включенными мобильниками?» «Пока можете расслабиться, но ненадолго», — усмехается моя подруга. «Зеленый БМВ, который вас преследовал, принадлежит заму господина Рыжова, с которым у твоего старожилова суды. Ваше лихачество на дороге засняли камеры, так что Антошке штраф прилетит. А вот Рыжова вместе с замом немного помурыжат. У него не только сторонники есть, но и те, кому он насолил. Конечно, он все спихивает на зама, типа сам не в курсе был. Но сама понимаешь, если сильно надавить, то зам расколется. Кто отдал ему такой приказ? Так что на пару дней плохие дяди угомонятся и оставят вас в покое». «То есть во всем виноват Рыжов?» — округляю глаза, глядя на подругу. «Если ты проведешь параллель между Рыжовым и Михалычем, то я тебе отвечу уверенно. Во всем виноват он. Пока их взаимосвязь даже не прослеживается, обвинять его в том, что это он твоему шефу по башке зарядил, никто не спешит». «И что же делать?» «Пока сидеть дома и никуда не влезать». Дарина заруливает на стоянку перед сервисом. «В СК сейчас тоже проверки. Конечно же, следаку зададут вопросы по поводу манеры ведения допросов. Максимум выговор влепят. И то вряд ли. Могут дело передать другому следователю. Тогда уж у вас с Антоном, зная, что дело на контроле в прокуратуре, наизнанку вывернут. Еще неизвестно, что лучше». «Любительница ты запугивать», — пыркаю, выходя из машины. «Давай сначала послушаем, что скажет бухгалтер. А там решим». Подруга нажимает на брелок сигнализации, и мы движемся в сторону офиса. Администратор Марина капает корвалол в стакан с водой, после чего передает его Тамаре Петровне. У женщины дрожат руки, но при виде нас она тяжело вздыхает. «Слава богу, а то я уже не знала, что делать». «Вы успокойтесь для начала», — спокойно произносит Дарина. «Выпейте и рассказывайте, что случилось». Марина, наблюдая в окно, как к сервису подъезжает машина, нас покидает, и мы с подругой внимательно смотрим на женщину. «Ой, девочки, даже не знаю, с чего начать. Лучше всего начинать с главного». Подруга усаживается в кресло Михалыча. «Главное не нервничать». «На меня вчера напали», — тихо произносит женщина, а у нас с Дариной округляются глаза. «Вот это поворот. И кому интересно, помешал простой бухгалтер из автосервиса?»